Глава 22. Гидеон зашел за мной минута в минуту, как и обещал. Пойдем, постарайся по возможности не говорить с незнакомыми. То есть со всеми, кто здесь находится, кроме отряда? Да. Это происходит? Я еще не понял. Не нравятся мне слова Гидеона, как и его интонация, когда он это произнес. Столовая оказалась на первом этаже с противоположного конца от главного входа. Я набрала всякой еды себе на поднос, потому что не ела с самого утра и ужасно проголодалась. «Глазам своим поверить не могу, что ты здесь!» — произнесла Аника, когда я опустилась на лавочку напротив. Гидеон еще набирает себе еды. «Какое наказание он для тебя придумал?» «С чего ты решила, что будет наказание, Аника?» — поинтересовалась я и оторвала кусочек булочки. «Гидеон не терпит непослушания», — ответил мне за девушку Вильда. «Да, наказание всегда есть», — подтвердила Мэй. «У меня это было 3 дня подряд охранять одного урода». Она передернулась. Видно, неприятные воспоминания. «А я неделю подряд начинал с патруля всей территории сопротивления», — поделился Ной. «Более бессмысленного занятия в жизни не делал». «Так что последствия есть всегда, Кьяра». «Понимаю, Аника». «Полагаю, максимальное, что он мне сделает, запрет в комнату на месяц или два. Но другим это знать не обязательно, ведь они не поймут, потому что не знают всей правды. Только Джонатан и Кори знают, кто мы с Гидеоном друг другу. Возможно, и Аника. Для других я лишь очередной страж, который узнал важную информацию для сопротивления и решил присоединиться к отступникам. А не выпускал меня Гидеон за пределы сопротивления по той причине, что я еще недостаточно опытна». Когда Гидеон опустился за стол, то воцарилась на некоторое время тишина. Потом Кори, видимо, решил разрядить обстановку, заведя беседу. «Будем выдвигаться завтра на рассвете?» «Да». «Что интересного рассказала Сабрина? Стражи часто заходят сюда?» «Ничего нового. Все такая же информация, которую мы получаем по почте». «В этот раз все здесь выглядит каким-то...» Кори задумался, чтобы подобрать правильное слово. «Напряженными», — подсказала ему Аника. «Точно, детка, вы тоже это заметили?» Ответом ему послужил синхронный кивок всех присутствующих за этим столом, ну, за исключением меня. «Неужели так переживают за то, что будет?» «А что будет?» — спросила я, и Кори усмехнулся на мои слова. «Так и знал, что ты это спросишь. Откроется правда, которую мы все так долго ждали». «Джонатан говорил, что людям еще рано все узнавать». «Возможно, самое время», — пробормотал Вильда, утыкаясь после этих слов к себе в тарелку. «Конечно, никто мне ничего больше не пояснил. Ну и ладно, сама узнаю, рано или поздно». Больше за ужином ни о чем серьезном мы не говорили. Ребята обсуждали небольшое мероприятие по возвращению обратно, которое проводится каждый год. Они отмечают независимость от правительства и собираются все выпить на территории сопротивления. Мне рассказали, что организатором-прародителем является Джонатан, но как-то с трудом в это верится. Серьезный Джонатан не представляется в моих глазах тусовщиком, хотя там, судя по описанию, будет именно тусовка с алкоголем. Меня тоже пригласили. После ужина я вернулась в комнату, потому что Гидеон сказал так поступить. Возможно, я бы не послушалась его и с удовольствием походила бы здесь, чтобы осмотреть это место. Но весь его вид буквально говорил о том, что в данном вопросе лучше не спорить. Поэтому в данный момент я сижу на точно такой же кровати, которая была и в другом сопротивлении, и смотрю на пустую стену. По пути в комнату, куда вызвался проводить Гидеон, потому что его оказалось напротив, я узнала, что за информация в ящиках. «Раз ты это спрашиваешь, то уже знаешь ответ», — догадался он. «Знаю, но не понимаю, зачем это привозить сюда. И откуда у вас это?» «Это частица плана Джонатана, Кьяра. Как, ты думаешь, хранится вся информация? Виртуально?» «Да». «Нет. Вся информация, касаемо людей и будущего, в основном хранится в бумажном виде, чтобы это никак не смогли украсть или взломать». «Но вы смогли это сделать». «Да, но это лишь малая часть. Недостаточно. И то нам повезло. Думаю, после этого моя мать уничтожит старый тайник и всех людей, которые допустили утечку». Я не подала вида, что удивилась информацией, которую решил поделиться Гидеон. Джонатан посчитал, что у Сабрины будет безопаснее. «А ты что думаешь?» «Что мы допускаем ошибку». Между бровями у него появилась складка. В тот момент разговор был закончен, потому что мы дошли до комнаты. Я расстелила и заправила постель, сняла с себя верхнюю одежду, оставшись только в нижнем белье, и легла, чтобы теперь пялиться в потолок. Как можно хранить такую важную информацию на бумаге? А если что-то случится, пожар? Тогда лучше пусть она будет уничтожена, чем достанется не в те руки. Видимо, так считает Алекса. Сколько всего таких тайников? 5, 10, 100? Я прикрыла глаза, расслабляясь и обдумывая сегодняшний день. Получилось. У меня получилось покинуть пределы сектора. Надеюсь, теперь Гидеон поймет, что меня бесполезно прятать. Я все равно попробую выбраться. Первым, что я почувствовала, еще не открыв глаза, как кто-то закрыл мне рот ладонью. Я дернулась, одновременно с этим распахивая глаза, и попыталась локтем нанести удар. Видимо, человек это предвидел, потому что я ударила воздух. «Тихо!» — прошептал Гидеон. Дернулась еще раз, а потом встретилась с ним взглядом. «Тихо!» — повторил одними губами. Кивнула, и он отпустил меня. «Одевайся!» «Что происходит?» — шепотом спросила у него, начав быстро натягивать на себя одежду. «Нам нужно уходить отсюда. Думаю, Сабрина сдала нас правлению, и его люди скоро будут здесь». Собралась за считанные секунды, не задавая лишних вопросов. «Все потом». «Какое оружие у тебя с собой?» «Только нож». Парень кивнул и достал из-за пояса пистолет, который протянул мне. «Если понадобится, стреляй. Сомневаешься, все равно стреляй. Держишься строго за мной. Все понятно». Кивнула и сразу сняла оружие с предохранителя. Гидеон сначала приоткрыл дверь, проверяя, все ли чисто, и после вышел, а следом за ним я. Очень тихо. Сколько сейчас времени? Я взглянула на браслет, часы которого показывают начало 3-го ночи. Не вижу лица Гидеона сейчас, но думаю, что он сосредоточен на органах чувств. Прислушивается к окружающим звукам, чтобы понять, когда можно двигаться. Он поднимает руку вверх, заставляя меня тем самым замереть. Проходит 11 секунд, и мы продолжаем идти вперед. Сонливость вмиг испарилась. Мы проходим 3 коридора, и я понимаю, что главную лестницу прошли. Видимо, через парадный вход нам не выйти. Оказываемся в более узком коридоре, и Гидеон увеличивает скорость шага. Я практически бесшумно бегу за ним. Секунда. Парень дергает меня за руку и попутно открывает дверь в комнату, куда мы чуть ли не падаем. Бесшумно закрывает ее и вновь поднимает руку, чтобы я не шевелилась. По ту сторону раздаются шаги. «Зачем она только понадобилась ей ночью?» — спрашивает один голос, мужской. «Не знаю. Ты же знаешь, что Сабрилла уже не в первый раз отдает странные приказы», — отвечает ему другой. «Да, но это не может подождать до утра. Видимо, из-за новоприбывших гостей. Очень хотят пообщаться с девчонкой». Они прошли мимо, уходя в ту сторону, откуда пришли мы. «О ком речь? Обо мне?» Спустя 4 секунды Гидеон посмотрел на меня и махнул рукой, разрешая продолжать путь. Мы вышли из этой комнаты и двинулись дальше. «У нас примерно 3 минуты, прежде чем обнаружат твою пропажу», — шепотом проговорил Гидеон. «Еще 2 минуты идет на то, что они доложат об этом Сабрине. И потом она велит проверить им мою комнату, когда и меня не увидят там. Тогда объявят тревогу. Мы должны покинуть это здание за 5 минут, иначе все входы и выходы будут заблокированы, и шанса уйти не будет». «Где остальные?» «Должны быть уже возле силового поля». Парень взглянул на свой браслет, чтобы проверить время, и ускорился. Мы успели преодолеть еще 3 коридора, но остановились перед спуском на лестницу, потому что там послышались шаги. «Держись позади», — повторил Гидеон и стал ждать подходящего момента. Он убрал пистолет за пояс, оставшись без оружия. Только обезвредить, а не убить. Я сжимаю кулаки, тоже готовясь к бою. Сколько их там? Судя по звуку шагов, точно не 2. Проходит пару секунд, и когда они уже собираются повернуть сюда, Гидеон выходит первым, практически сразу же вырубая его с первого удара. Тот устоял на ногах лишь рефлекторно, потому что уже через мгновение делает шаг назад и падает. Когда второй тянется за оружием, а третий за рацией, то Гидеон успевает перехватить его руку, ударив ногой другого. Я хочу ему помочь, но понимаю, что только буду мешаться, поэтому замечаю у того, кто уже без сознания, шокер. Подбегаю и достаю его в тот момент, когда Гидеон вырубает одного из оставшихся. Стреляю из шокера в последнего, когда тот уже достал пистолет. Он дергается и падает на пол. «Идем», — уже обычным голосом говорит парень. На лестнице уже побежали. Если освещение до этого было приглушено и даже не везде горело, то стоило нам оказаться на первом этаже, везде стало светло, как днем. Прозвучала сигнализация. «Быстрее!» Гидеон рванул в сторону запасного выхода отсюда, а я увидела, как гигантские створки на окнах начали медленно опускаться. «Не успеем!» Охраны пока не видно, но это лишь вопрос времени. Я рванула изо всех сил, стараясь сфокусироваться только на выходе. Раздался выстрел. «Не останавливайся!» — приказал Гидеон, не оглядываясь, но точно слыша меня и мое спешное дыхание. «Не оглядываюсь, но понимаю, что нас преследуют. Слышу множество шагов и криков. Их нужно остановить, а не убить!» Ну, хоть что-то радует. Следующий выстрел раздался где-то совсем рядом. Видимо, ранить нас можно. Вижу, как створки окна опускаются совсем низко, но Гидеон продолжает к ним бежать. «Не успеем ведь!» Парень резко останавливается, берет в руки винтовку, которая висела у него на плече, и, крича мне, стреляет. «Беги!» Его пуля попадает в механизм створки, и она со скрипом останавливается. Я бегу, опережая Гидеона, и меньше чем через минуту оказываюсь на улицу. Куда дальше? Дыхание прерывистое и спертое, а сердце сильно колотится. Местность мне совершенно незнакома, я не вижу ни машин, ни людей, только то, как в других зданиях постепенно включается свет. Плохой знак. Слышу еще один выстрел, и через несколько секунд створка с шумом опускается, но Гидеон успевает проскочить в последний момент. Это их задержит, но ненадолго. Его глаза осматривают окружающую обстановку. Он точно видит больше меня. Кори уже должен быть возле силового щита. Парень вешает винтовку обратно к себе на плечо и говорит, чтобы я следовала за ним, как будто у меня есть выбор. Бегом мы добираемся до амбара, и Гидеон опять велит мне ждать его снаружи, но я отрицательно качаю головой. «Понимаешь, если тебя случайно подстрелят, то мы умрем оба. Нам никто не поможет». «Я иду с тобой!» Настаиваю на своем, и он тихо ругается, однако соглашается. Внутри 7 человек, все вооружены. Когда он прислушивается, то его взгляд упирается в землю, чтобы сосредоточиться. 2 возле левой стены, ближе всех к выходу. Оставшиеся 5 рассредоточены по всей территории. Сложно определить, где они именно. Я захожу первым, ты за мной. Хорошо. Это лишь подумала, доставая пистолет, который ранее дал Гидеон. Мне нужно их только ранить. Следующие 5 минут были самыми быстрыми и одновременно долгими в моей жизни. Гидеон зашел первым, как и говорил, и практически сразу застрелил 2, убив их. Когда пуля попадает в лоб, то у человека нет никаких шансов на спасение. Зачем он их убил? Я замерла, не в силах пошевелиться, и, наблюдая, как из лба одного из убитых, вытекает тонкая струйка крови. Все звуки отошли на задний план. Почему нельзя было просто ранить? Почувствовала сильный толчок в сторону и то, как меня схватили за руку, куда-то затаскивая. «Кьяра, мать твою!» Гидеон взял мое лицо в свои ладони, заставляя посмотреть ему в глаза. «Зачем их нужно было убивать?» Тихо спросила, слыша, как кто-то продолжает стрелять. «В нас!» «Мы обсудим это позже». Пуля прострелила то, зачем мы прячемся, и Гидеон дернул меня к себе так, что лицом я впечаталась в его грудь. «Беги к любой машине!» Мой взгляд вновь метнулся к тому мужчине. «Кьяра, посмотри на меня! Посмотри!» Мои глаза встретились с его, в которых отразилась напуганная я. «Какой только из меня страж!» «Беги к машине! Все остальное потом!» «Ладно!» Я убрала обратно пистолет, которым не могу воспользоваться после увиденного, и приготовилась бежать. Когда Гидеон сделал первый выстрел, то я рванула со всех ног, заметив внедорожник, который оказался ближе всех. Град пуль посыпался со всех сторон. Сложно определить, где именно находятся стрелки. Внедорожник оказался не только не запертым, но и с ключами в зажигании. Я села на водительское место и завела его, после чего дала по газам, включив заднюю передачу. Сзади оказался другой автомобиль, в который я врезалась. Подъехала к тому месту, где был Гидеон. Он залез внутрь, и я вновь нажала на газ, выезжая из этого амбара. Одна из пуль, пущенная нам вслед, выбила заднее стекло. «Куда теперь?» — спросила у него. «Помнишь, откуда мы заходили сюда?» «Да». «Нам туда». Я метнула на него быстрый взгляд, видя, что Гидеон смотрит на главное здание, где уже поднимаются створки. В зеркало заднего вида я увидела, как следом за нами выехало три автомобиля. «У нас хвост!» «Езжай только вперед!» Гидеон пересел на заднее сиденье и снял винтовку с плеча. «А если впереди будет какая-нибудь помеха?» «Сбивай!» Я почувствовала, как волна ужаса окатывает все тело. Мне нельзя паниковать, но понятия не имею, что буду делать, если на дорогу выскочат вооруженные люди. Я вжала педаль газа еще сильнее и почувствовала, как машина ускоряется, а фары наших преследователей остаются позади. Гидеон начал в них стрелять, как и они в нас. Прибавила еще газа, видя, как стрелка спидометра стала доходить до отметки 110 километров. В ушах начало звенеть, а сердце перешло бы в галоп, если бы не Гидеон. Вздрогнула, потому что попали в зеркало бокового вида, но сжала руль только сильнее. «Еще чуть-чуть!» «Как мы прорвемся через силовое поле?» — прокричала я. «Кори должен будет его отключить, если получится». «Если получится? А если нет, мы разобьемся?» Он никак не прокомментировал мои слова. Я увидела, как одна из машин преследователей начала вилять в разные стороны и врезалась в ближайший столб, отчего почти тут же взорвалась. Зазвучала сирена на всю территорию. А вот и силовое поле. «Гидеон!» — отпустила ногу с газа. «Гидеон!» «Кори, давай!» Оно не исчезло, я начала тормозить, оставшиеся два автомобиля догонять нас. Гидеон продолжал звать Кори, а я с другой стороны увидела, как начало исчезать поле. Парень вернулся на переднее сиденье, оставив винтовку позади. «Поле закончились, Кори». «Готово!» — послышалось на том конце. Прибавила газа, видя, что преследователи нас догоняют. Я почувствовала удар сзади, они врезались в нас еще раз. Я вдавила педаль газа в пол, несясь со всей скорости в поле. «Кьяра, что ты делаешь?» Не ответила. До поля осталось меньше 200 метров. «Кьяра!» Вцепилась руками в руль. Все словно замедлилось. «Твою!» Гидеон ругнулся. «Либо мы разобьемся, либо нам повезет». Когда до силового поля осталось чуть больше 30 метров, я резко нажала на тормоз, выкрутила руль вправо, чувствуя, как машину начало заносить. Поймав нужный угол поворота, выжала сцепление и перенесла ногу обратно на педаль газа. Секунда, две, и мы уже возле того места, где поле исчезло. Автомобиль сзади затормозил, едва избежав столкновения, а мы выехали за пределы сопротивления. «Закрывай!» — раздался хриплый голос Гидеона. «Выбрались?» — спросил Кори. «Да». Я почувствовала на себе взгляд Гидеона, но проигнорировала его. Да, это было рискованно. Но что мне нужно было делать? Остановиться? Плавно изменить траекторию? Тогда бы они нас догнали. Куда дальше? Просто прямо. Здесь уже нет никакого освещения, поэтому я включила дальний свет, видя, как дорога уходит во тьму негустого леса.